Глава 19. Юная Демли Инда бежала по анфиладам родного поместья и воровато озиралась. Если мать застукает ее, то прибьет на том же самом месте. После исчезновения старшего сына она совсем помешалась на безопасности. Ее, в общем-то, можно понять. Но жить в таком режиме было решительно невыносимо. С того самого дня, как пропал Хаосил, Сиенна позволяла дочери выходить в город исключительно в сопровождении охраны. Линда не могла даже повидаться с близкими подругами, чтобы за спиной не маячил какой-нибудь хмурый родственник или раб-страж. Юная дева уже и забыла, когда в последний раз выходила за ворота без присмотра, и это начинало ее угнетать пуще неволи. Наверное, поэтому она и решилась на свою выходку. Сбежать ненадолго из дома, хотя бы до заката, это все, о чем она могла мечтать. Прогуляться со сверстницами по великолепным площадям и аллеям, поболтать о разном, перемыть кому-нибудь косточки, отведать сладостей и сладков уличных торговцев. Только и всего. Ничего преступного или порочного. Но просто так уйти Линда не могла. Нарушение строгого наказа матери грозило наступлением серьезных последствий. Вероятно, в случае неудачи родительница вообще перестанет отпускать дочь за пределы поместья. Поэтому следовало бы перестраховаться. Ну а кто из обитателей дома мог бы помочь в таком плане? А потом еще и не рассказать хозяйке о том, что юная Линда покидала жилище без позволения. Девушка знала всего одного такого человека. И именно к нему она сейчас и направлялась. Стараясь никому не попадаться на глаза, Алавика прокралась к нужной двери, а затем решительно в нее постучала. За ней послышались шаги, и вскоре на пороге показался тот, кого она и разыскивала. «Риз, здравствуй. Ты не занят?» — напустила на себя серьезный вид девица. «Нет, Вилди». — сухо поклонился раб. — Отлично, тогда собирайся. Та столла, что я дарила тебе в прошлом году, она еще цела? — Разумеется, юная госпожа. Я берегу ее и надеваю по самым особым случаям. — Это превосходно. Переодевайся в нее скорее, да пойдем. — торопила Линда. — Разве госпожа Сиенна разрешает вам покидать поместье? Все с тем же спокойствием поинтересовался Риз. — Именно поэтому я и хочу, чтобы ты меня сопровождал. Немного занервничала юная Лавейка, понимая, что разговор пошел не по плану. «Но я не обучен защищать высокородных особ, Вилди. Боюсь, что я не гожусь вам в спутники». «Ну, пожалуйста, Риз, ты дерешься лучше, чем любой из прислужников клана. Мне рассказывали, как ты фехтовал с Хаосилом. К тому же никто ничего не узнает, я клянусь. А если узнают, то я всю вину возьму на себя. Да, точно, я так и скажу, что приказала тебе. Ну, разве сложно?» «Только умоляю, если нас никто не заметит, то не говори маме». «Иными словами, юная госпожа, вы собирались сбежать из дома, не поставив никого в известность. А меня желаете сделать сообщником, который в случае обнаружения вашего отсутствия станет формальным свидетельством соблюдения запрета, установленного Вилди Сиенной?» «Ну, я бы так не...» «Хорошо, юная госпожа, если вы настаиваете, то я почту за честь быть вашим сопровождающим». Неожиданно поклонился Риз. «А, да? Хм, ну ладно, спасибо». Девица уже побоялась, что ошиблась в своем спутнике, и он сейчас доложит обо всем матери. Но нет, повезло. Дождавшись, когда полукровка переоденется, Линда решительно повела его к дальнему выходу с территории поместья. Там они вдвоем тайно прошмыгнули за ограду, не попадаясь никому на глаза. Риз следовал за Лавикой столь бесшумно, что ей периодически казалось, будто она идет одна. Но всякий раз, когда юная темноликая оборачивалась, то видела позади его закутанную в черную столу фигуру. Отдалившись от дома на пару сотен шагов, Лидна немного успокоилась и уже бросила таиться да озираться. Ее походка стала уверенной, а плечи распрямились. Вид солнца, играющего на золоченых шпилях, заставлял сердце темноликой заходиться в восторге. Стук подошв по брусчатке из полированного белого камня ласкал слух, как мелодии Риза. Даже изумрудный плющ, обвивавший мраморные стены, словно бы призывно шелестел, когда Алавейка проходила мимо. Казалось, сам Блейвенде радовался ее свободе. Впервые за много-много дней девушка вырвалась из-под непрестанного надзора. Это чувство пьянило, и безмолвный силуэт Риза, мрачной тенью, ушедшей следом, не мог испортить этого впечатления. Что ни говори, а министрель матери умел становиться до пугающего незаметным. Вскоре спутники, преодолев несколько широких проспектов, вышли к площади родоначальников. Тут к настоящему часу было особенно шумно и многолюдно. Однако большинство прохожих относилось к сословию рабов. Они почтительно расступались и кланялись, едва завидев Лиидну и ее молчаливого сопровождающего. Поэтому проталкиваться не пришлось. «Надо же, их с каждым днем все больше!» Печально покачала головой юная Лавийка, остановившись возле длинной вестовой доски. На ней под слабыми порывами весеннего ветра шелестели десятки листовок. Практически с каждой на Лиидну смотрели лица ее соотечественников, тех, кто исчез за последние 2 года. Одни портреты уже выцвели под солнечными лучами, пожелтели и истрепались. Чернила на них превратились в блеклые тени. А рядом, заметно контрастируя, висели новые листы, привлекая внимание своей белизной и резкими штрихами. «Как думаешь, Риз, кто-нибудь из них вернется к своим семьям?» — тихо спросила Лиидна. «Если бы они могли вернуться, их портреты не висели бы здесь, Вилди», — ровным тоном отозвался полукровка. «Пожалуй, ты прав», — вздохнула девица. «Поговаривают, что в Бливенде завелась древняя нечисть. Если это правда, то пропавшим бедолагам не позавидуешь». Раб ничего не ответил, бесстрастно рассматривая листовки с десятками лиц. Его эта тема, кажется, совсем не увлекала. Лиидна в задумчивости разглядывал чужие портреты до тех пор, покуда ее не позвали. Повернувшись на голос, дочь Сиенны увидела троицу своих подруг, на встречу с которыми она избежала. «Наконец-то! Я так по вам соскучилась!» Обрадовалась девушка и по очереди обнялась с каждой. «Кто это с тобой?» Подозрительно глянула одна из юных оловеек на раба в черном одеянии. «Не волнуйся, Кьерса, это всего лишь Риз», — пояснила Лиидна. «На него можно положиться. Мать все никак не отпускает тебя одну», — понимающе хмыкнула вторая подруга. «Как видишь. Сочувствую тебе. Я бы давно уже свихнулась от такого контроля», — поддержала она. И только третья приятельница ничего не сказала, а лишь судорожно вздохнула и спрятала взгляд. «В чем дело, Наола? У тебя что-то стряслось?» — встревожилась Лиидна, заметив странную реакцию. «Ее мама исчезла», — мрачно буркнула Кьерса. «О, боги! Давно?» — в ужасе прижала ладони к щекам юная представительница клана Дем. 3 дня назад», — тихо произнесла Наолла. «Вместе с Паланкином и носильщиками». «Бедная, тебе, наверное, нелегко сейчас», — погрустнела Лиидна. «Ты точно уверен, что хочешь идти с нами?» «Да, мне нужно развеяться», — слабо кивнула подруга. «Дома сидеть просто невыносимо. Но еще сложнее смотреть на муки отца и деда. Они только и делают, что ругаются между собой. А бабушка... А, впрочем, неважно. Забыли. Не хочу этого обсуждать». «Я понимаю тебя. Мне тоже больно вспоминать о брате», — вздохнула Лиидна. «Про Хаосила хотя бы ясно, что его убил и ограбил беглый раб», — заявила одна из оловеек. «Кьерса, неприлично так говорить», — возмутилась другая подружка. «А что я такого сказал?» — недоуменно захлопала янтарными глазками девица. «Это ведь гораздо лучше, чем терзаться в безвестности, как Наолла. Тело брата до сих пор не нашли, поэтому нам тоже остается лишь строить догадки», — поджала губы Лиидна. «Я считаю, что эту тему следует закрыть, девочки, поскольку для многих из нас она является болезненной», — вынесла строгий вердикт третья приятельница. «Да, Зея, ты права. В конце концов, мы собрались, чтобы веселиться, а не грустить», — согласилась Кьерса. «Ну же, идем. Риз, постой, пожалуйста, здесь. Я скоро вернусь», — обратилась к полукровке Лиидна. Тот ничем не показал, что услышал просьбу. Но когда девицы устремились через всю площадь, он остался стоять возле вестовой доски. «Какой-то странный у тебя раб», — косилась через плечо Кьерса. «В моем доме бы его уже высекли за такое высокомерие. Ты не права, подруга», — заступилась за прислужника Лиидна. «Риз совсем не высокомерный. Он вообще никогда ни с кем не спорит. А то, что ведет себя необычно, так он родился не в капитулате. Живет у нас только 2 года, но очень быстро всему учится. Первое время было трудно даже понимать, что говорит Риз. А теперь его речь красивее, чем у некоторых истинных граждан». «Откуда же твой раб?» — полюбопытствовал Зиэя. «Из Элдрима. Я никогда его не расспрашивала, полагая, что ему неприятно вспоминать о прошлом. Но, насколько я знаю, он потерял свою семью, да и сам пострадал в войне с кровожадными дикарями». Сказав это, Лиидна вдруг остановилась. Обернувшись, она посмотрела на Риза, который продолжал стоять там, где его оставили. Отчего-то вина острым коготком чувствительно царапнула оловейку. «Простите, девочки, но я так не могу», — пустила плечи дочь Сиенны. «Что такое?» — нахмурилась Кьерса. «Не хочу оставлять Риза тут одного. Давайте возьмем его с собой», — умоляюще посмотрела на подруг темноликая. Наолла нервно дернула щекой, показывая, что ей безразлично. Зиэйя равнодушно махнула ладонью, и лишь Киерса, осуждающе, скрестила руки на груди. «Лидна, ты что, хочешь, чтобы он за нами таскался?» — рассердилась она. «Чтобы мы выглядели не как знатные особы на променаде, а четверка пастушек, выгуливающих скот, или как трусливые дети, боящиеся оторваться от своей игрушки. Ты сгущаешь краски, Киерса». Неожиданно заступила за подругу Зиэйя. «Никто не обвинит нас в малодушии, потому что горожане и сами запуганы. Все подобные препирательства только лишают нас времени. Мое мнение, если для Лиидны этот раб так ценен, пускай берет его». Наолла желание занять чью-либо конкретную сторону не явило, и получилось, что против позиции Киерсы выступили сразу двое. Поэтому молодая Алавийка фыркнула и подняла руки, признавая поражение. «Делайте, что хотите. Спасибо, девочки!» Просияла Лиидна, после чего знаками поманила Риза. И четверка приятельниц отправилась по своим делам, практически сразу забыв о безмолвной тени, которая следовала за ними на небольшом отдалении. Алавийки вспоминали о своем молчаливом спутнике только тогда, когда кто-то из прохожих останавливал его и требовал ответа, отчего он преследует юных Вейлди. Тогда Лиидне приходилось вмешиваться, сообщать, что это раб ее клана, и показывать в подтверждение татуировку у Риза на ключице. Первый раз полукровка вызвал подозрение у патруля службы порядка. Во второй – у одного темнолекого господина, облаченного в ученический мантион. А в третий раз и вовсе подошел полноценный военный отряд легионеров, которых возглавляла Дева Войны в сверкающем нагруднике. Но если не считать этих мелких инцидентов, то день проходил отлично. Более того, от столь трепетной заботы, явленной истинными гражданами капитулата, молодые алавийки ощутили необычайную защищенность, и она же помогла девицам обрести чувство спокойствия. Пока рядом бдительные соотечественники, никто их в обиду не даст. Не испытывая никакого дискомфорта или давления, подружки посетили салон шепчущих ветвей, где насладились сладкими отварами и пирожными. Затем прогулялись по аллее черных лебедей, любуясь ее величественными пернатыми обитателями. Потом поднялись на механическом подъемнике на самую вершину поднебесного шпиля, пожалуй, высочайшей постройки во всем Блейвенде. С нее открывался поистине восхитительный вид на столицу капитулата. Лиидне даже стало немного жаль, что Риза, как представитель рабского сословия, туда не пустили, и он не смог узреть всей этой красоты. После молодые алавийки долго изучали ассортимент элитных портных лавок, выискивая самые изысканные ткани и украшения для новых нарядов. Заглянули в парфюмерные салоны, где перенюхали все доступные ароматные притирки и благовония. Напоследок юные особы понаблюдали за ходом аукциона диковинок, где продавалось множество всего необычного, от артефактов темной древности до прирученных зверушек с большой кальдоры. Последней в списке на посещение стояла галерея отблесков. Место, где лучшие ювелиры и искусные скульпторы вот уже полтора тысячелетия выставляли на всеобщее обозрение свои великолепные работы. Но Лиидна внезапно осознала, что мраморный Блейвенде потерял привычную белизну, залившись огненно-красным цветом. Тоскливо взглянув на небо, девушка с сожалением вздохнула. Ну вот и закат. Пора возвращаться домой. Распрощавшись с подругами, она с Ризом отправилась в поместье, то и дело нервно поглядывая на заходящее светило. Ей казалось, что оно опускается слишком быстро. И чем дальше, тем больше крепло убеждение. До наступления комендантского часа они не успеют вернуться домой. А это грозило настоящей катастрофой. «Что такое, Вилди? Мы опаздываем?» — уловил тревогу молодой госпожи полукровка. «Ерунда!» — подчеркнуто беспечно отмахнулась она. «Нужно всего лишь ускорить шаг, и все будет нормально». «Надеюсь», — добавила Лиидна уже мысленно. Однако поводов для оптимизма в действительности не наблюдалось. Когда алая зарева сменилась сумерками, Алавийка со своим спутником, уже не стесняясь, перешли на бег. Улицы стремительно пустели, жители столицы спешно разбредались по домам. Остались только городские рабы, которые зажигали фонари, но вскоре и они пропали. На Блейвенде опустилась темнота. Бежать им с Ризом предстояло еще не меньше версты, а силы уже покинули Лиидну. Она запыхалась и не могла больше поддерживать высокий темп, а вот полукровка двигался как заведенный. Алавийка невольно испытала укол легкой зависти к его выносливости и физической форме, а заодно и признала, что тягаться с ним нипочем не сможет. И как бы стыдно ей не было, но пришлось остановиться, чтобы перевести дух. «О, как же далеко мы забрались!» — сбивчиво бормотала девица, тяжело дыша. «Я знаю путь короче, Вилди, Если хотите, могу вас им провести, — предложил Риз. Нет, пожалуй, будем следовать только по... Пропыхтела Леидна, но замолкла на полуслове. Она собиралась добавить, что безопаснее идти по освещенным улицам, никуда не сворачивая. Но тут впереди увидела характерные силуэты стражей из службы порядка. А они, в свою очередь, заметили нарушителей комендантского часа и решительно двинулись в их с Ризом сторону. «Это конец», — обреченно выдохнула Лавейка, ощущая, как сердце подпрыгивает почти до самого горла. «Мама спустит с меня шкуру, если я появлюсь на пороге поместья в сопровождении блюстителей порядка». «Хотите, чтобы я помог вам, Вилди?» С прежней невозмутимостью осведомился полукровка. «Как?» — жалобно пискнула девица, с безысходностью наблюдая за приближением патруля. «Увидите? Вам надо просто дать свое разрешение». «А боги с тобой, Риз, давай, выручай. Нельзя мне так попадаться». Решилась Лидна. И стоило только Лавике это произнести, как раб сгробастал ее в охапку и метнулся в темноту ближайшего неосвещенного переулка. «Эй, стоять! Именем высшего совета! Оставайтесь на месте!» — донеслось им вслед. Обмерев, как испуганный зверек, юная темнолекая даже дышать старалась пореже. Риз уносил ее куда-то во мрак, часто сворачивая и меняя направление. Оттого совсем скоро Лиидна сбилась с толку, не понимая, где они находятся. И вот когда Алавейка окончательно запуталась, полукровка вдруг сбросил ее с плеча и прижал к себе, плотно закрыв ладонью рот. Юная дева от неожиданности испуганно вскрикнула, но у нее вышло лишь тихое неразборчивое мычание. Чужие руки держали ее с силой, которую сложно было ожидать от худощавого раба. Лиидна вдруг поняла, что Ризу достаточно сделать всего одно движение, чтобы сломать ей шею. И от этого девушке стало по-настоящему страшно. «Тише, госпожа, не шумите», — прошептал министрель в самое ухо темнолекой. Она послушно затихла и перестала дергаться. Лиидна понимала, что происходит что-то неправильное, но не знала, как ей поступить в подобной ситуации. Сейчас она находилась в полной власти раба клана Дэм. Риз подвел Лавику к стене и, не убирая ладони с ее лица, вжал в угол. Так они простояли некоторое время, уткнувшись в холодный камень. А чуть погодя, чуткий слух темноликой вычленил звуки чужих шагов и лязг кирас. «Где они?» «Далеко не могли уйти. Давайте направо. Разделимся, мы двинемся туда». Переговоры стражей звучали совсем рядом. Лиидна, кажется, даже видела на мраморных блоках отсветы их ручных фонарей. Вот если она закричит прямо сейчас, то патрульные обязательно ее обнаружат. Но для этого нужно было как-то высвободиться из схватки раба. Пока темнолекая решалась, представители службы порядка разбежались в разные стороны, и их голоса окончательно стихли. Ну вот и все. Теперь она осталась в этом темном и глухом переулке совершенно одна, наедине с Ризом. Неожиданно руки полукровки разжались, и Лиидна, дышавшая доселе только носом, сделала вдох полной грудью. «Все в порядке, госпожа, они ушли. Вы можете идти или вас нести дальше?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался министрель. «Не надо, я сама». «Хорошо, тогда не отставайте». И Риз, ухватившись за рукав длинных одеяний, потащила Лавейку куда-то сквозь лабиринты мрачных улиц. Полукровка петлял под покровом ночи, будто старый опытный лис, заметая следы. Часто он замечал патрули и обходил их стороной, увлекая за собой и спутницу. И хоть Лиидна всю свою жизнь прожила в Блевенде, она никак не могла определить, где они вообще находятся. А потом, совершенно неожиданно, в вечернем мраке показались очертания родного поместья. Хоть все врата уже были заперты, это не помешало Ризу играючи перебросить легковесную темноликую через ограду, а затем и ловко перелезть самому. Каким-то чудом им посчастливилось разминуться с охраной поместья, и даже ни один сторожевой пес не залаял. Впрочем, а что им лаять, если они чувствуют знакомый запах юной хозяйки? «Ну, вот вы и дома, Вилди», — безразлично проговорил полукровка, словно бы они не мчались сейчас сквозь закрытую на комендантский час столицу, а просто вернулись с рядовой прогулки. «Риз, я должна... Спасибо тебе, ты буквально спас меня», — смущенно потупилась Лиидна. «Знаешь, если я что-то могу для тебя сделать, ты только скажи». «Вообще-то можете, госпожа». Неожиданно охотно согласился собеседник. «Чего же ты хочешь?» — полюбопытствовала девица. «Когда начнутся празднования, посвященные Дню Первого Огня?» «Довольно скоро. Через 10 лунных циклов. А что?» «Значит, у вас будет время, чтобы придумать, под каким предлогом увести свою семью из Блейвенда». «Ну зачем? Риз, что ты такое?» — воскликнула Лиидна, но министрель ее весьма неучтиво перебил. «Вы спросили, чем можете отплатить за мою помощь? Я назвал вам цену. Большего я не скажу, Вилди. Но поверьте, вы будете очень благодарны мне за этот совет. Теперь мы с вами прощаемся. передайте госпоже Сиене, что она достойнейшая представительница своей расы. А еще скажите, что мне очень жаль. Пусть ни в чем себя не винит. Прощайте». Полукровка развернулся и уверенно зашагал прочь, оставив недоумевающую Лиидну одну. «Эй, Риз, подожди! Я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать?» — выкрикнула она в спину удаляющемуся менестрелю. Он задержался на мгновение, но только чтобы бросить через плечо. «Это нормально. Госпожа Сиена тоже не поймет. Сначала». «Но куда ты?» — не сдавалась Лавейка. На этот вопрос Риз уже не ответил. Его силуэт бесследно растворился во мраке наступающей ночи.